Суеверие. Я знаю, месье, как воздать за вашу неверность. Как только вы снимете этот платок со своей шеи, ваша голова расстанется с короной. Навсегда. С этими словами Франсуаза де ля Бом де Блан крепко завязала платок на шее французского короля Людовика XIV. Покидая Версаль, бывшая фаворитка навсегда обрекла монарха носить шелковый платок. О, как ненавидел суеверный Людовик этот проклятый платок, спускавшийся до пояса, который постоянно пачкался во время застолья, цеплялся за парик и всячески мешал. Но оставалось только одно — ежедневно отправлять платок в стирку и утром одевать снова. Разве можно было позволить себе из-за какого-то платка лишиться монархии? Узнав эту историю и удивляясь долголетию монарха, титулованные особы стали приходить на званные обеды с такими же платками. Именно так началась история галстука, с маниакального суеверия французского монарха. Удивительно, но даже в советское время, когда из лексикона строителей светлого будущего изымались любые слова, связанные с религией, суеверия ощущали себя совершенно уверенно. Разве можно мыться перед экзаменом или не пожелать супругу перед ответственным мероприятием ни пуха, ни пера, чтобы услышать, как в ответ тебя же отправят к одному не самому привлекательному персонажу? А про несчастных черных кошек, разбитые зеркала, просыпанную соль или потерянный талисман и говорить не приходится. У каждой профессии есть свои суеверия, которые порой превращаются в священные ритуалы. Музыкант, который встал не с правой ноги, да еще и убрал за собой кровать в день концерта, обрекает себя на провал. Даже луча на повороте и тот не выходит на сцену без гнутого гвоздя в кармане и пятака в ботинке. Стоит пожарному почистить на дежурстве сапоги, жди вызова. А если, вернувшись из отпуска, тебя не окатят водой из бронзбойта, снова придется ехать на пожар. А на космодроме в Плесецке все знают, если перед запуском на ракете-носителе не написать «Таня, жди беды». Но почему же так падок человек на суеверие? Даже сегодня, в эпоху компьютерных технологий и покорения космоса, суеверия не то что не исчезают. Они множатся, уютно пристраиваясь к новым изобретениям. Наблюдая за тем, как продавщица супермаркета выполняет какие-то магические движения, полученные тысячей, невольно задумываешься, а так ли далеко мы ушли от первобытных племен? Вера в суе. Пустая ложная вера. Но все равно вера. Все равно чего-то человек боится, даже забаррикадировавшись от Бога хай-теком, удобствами и правами человека. Вера пусть глупая, порой смешная до слез, но все-таки свидетельство того, что не все в наших руках. Есть еще и коварный случай, который в один миг может все расстроить. И в неосознанном отчаянии от собственного бессилия и полной беззащитности человек пытается хоть как-то обезопасить себя от всего, что может внезапно вторгнуться в жизнь, обезопасить всяческими талисманами, бессмысленными, зато такими загадочными ритуалами, нескончаемой атрибутикой, которой сегодня наполнены магазины. Но ведь вера, опасная вещь. «По вере вашей да будет вам», — сказал Христос. «И хотим мы этого или не хотим, именно на нашей вере и возводится здание всей нашей жизни. Но разве не страшно строить не на монолите веры в Бога, не на фундаменте вечности, а на разнообразных приметах, талисманах и гороскопах? Не потому ли и трещат наши судьбы по швам, что вместо крепкой основы в жизни одна мишура суеверий? Ведь суеверие рождается в глубинах человеческой души, когда она опустошена». Главный соблазн суеверия в его необременительности. В отличие от религиозной веры, которая связывает все происходящее в жизни с нравственным поведением человека, суеверие перекладывает вину на чей-то дурной взгляд, или недоброе слово, или заколдованный предмет. Здесь не требуется покаяния и каких-то перемен в неправильном образе жизни. Достаточно найти правильный ключик в виде талисмана или заговора, и все станет на место. О, если бы суеверие было верой в ничто! Но такой веры не бывает. И за невинной оболочкой суеверия скрывается вполне реальная духовная сила, которая будет цепко держать верившегося ему. Вера в суеверие и есть тот самый мостик, по которому в жизнь проникают демонические силы. Когда преподобному Серафиму Саровскому задали вопрос, как же не верить в суеверия, когда они сбываются, старец ответил: «А ты не верь, и они сбываться перестанут». Ведь помогать сбываться будет некому. Святитель Василий Великий, обращая внимание на опасность двоеверия, говорил: «Многим кажется делом безвредным слушать истолкователей примет. Чихнул кто-то на слове, говорят, и это имеет значение. Кто-нибудь сзади назвал меня по имени, нога поскользнулась при выходе, зацепилась одежда. Все это помеха. И люди весьма знаменитые, ожидающие судью с небес, хладнокровно впадают в этот пагубный порок. Но слушай, отвержен народ, предавшийся сему. Еще в древности по закону Моисееву очарование, волхование, ворожба, птицегадание отринуты, как изобретение демонов. Враг до того издевается над человеком, что если показалась кошка, выглянула собака или утром встретился человек, даже самый благорасположенный, но с поврежденным правым глазом или бедром, он отскочит, отворотится, не раз зажмурит глаза. Что бедственнее такой жизни? Все подозревать, во всем видеть препятствия, когда все должно возводить его душу к Богу.